Со старшим княжичем? Нет, они хотят провернуть все до его приезда. Что все? Убить меня, невозмутимо пояснил я. Идея младшего княжича, исполнение Живитьева и Трифилова. Живитьев даже расщедрился на прокат своего кинжала из металла изнанки, чтобы уж наверняка. Вот скотство. Олег длинно и грязно выругался. Почему они не могут оставить тебя в покое? Как почему? Сам же говорил, что я им угроза. Ты отказался? Писец настоял, чтобы я согласился. Говорит, почти не рискую. А писец помнит, что в случае чего он умрет вместе с тобой. Почему ты вообще князю ничего не сказал? При тех свидетелях, что были, ты же понимаешь, что в результате были бы два трупа, мой и князя. Причем в нападении обвинили бы меня. Куда ни кинь, всюду клин, покрутил головой Олег. Что делать-то? Я перед тем, как идти, запишу видео, в котором объясню, почему меня хотят убить. Если не вернусь, ты выложишь с моего аккаунта. Доступ я дам. Лицо Олега пошло пятнами, но что он хотел сказать, я не узнал, потому что зазвонил его телефон. Да, Григорий Савельевич, дома. Подходите? Конечно, ждем. Он отключил телефон и бросил уже мне. Может, хоть Зырянов тебе мозги на место вправит. Надо же такое придумать. Запись он мне оставит. Мне живой племянник нужен, а не его посмертная запись, идиота кусок, и ты, и твой писец. И вовсе я не кусок, оскорбился писец. Я полный, тьфу ты, целостный. Всю жизнь здесь не отсидишься. Князю нужны будут доказательства. Вот мы их и добываем. Зырянов, видно, звонил уже по пути к нам, потому что он подошел почти сразу. Не успел он выложить перед нами на стол беседки деньги, как Олег, не дав сказать ему ни слова, выпалил. Григорий Савельевич, хоть вы Илье поясните, что он собирается глупость сделать. Какую глупость и когда? Олег Васильевич, пересчитайте деньги. Говорят, это успокаивает. Да какое тут спокойствие. Он собрался идти наизнанку в компании убийц, чтобы записать изобличающее видео. А если не получится, оставит мне видео с обвинением Живитьевых. Не получится, это не вернется, именно. У меня там есть шансы, ответил я, а снаружи уже нет, потому что меня просто пырнут изнаночным кинжалом, который выделяет Живитьев для моего устранения, и с концами. Мне нужны доказательства, потому что без них будет мое слово против Живитьевского и Трифиловского. И вы понимаете, кому поверит князь, и даже не успеет начать проверку, его тоже ликвидируют. Слишком высокие ставки у Живитьева и Трифилова. Причем мне непонятно, на что рассчитывает последний. Предавшему безопаснику веры не будет ни у кого. С твоей нынешней регенерацией одного пыра мало будет, заметил писец. Изнаночный металл пробивает любую защиту, но раны наносит, как и обычный. Конечно, если его не пропитать каким-нибудь сильнодействующим ядом. Думаешь, на меня поскупятся? Огрызнулся я. Думаю, посчитают это избыточным. Серьезная рана на изнанке, смертный приговор и без яда. Да, ситуация, тем временем сказал Зырянов. А точно будут убивать? Уверен, уверен. Разговор слышал. Сначала младшего княжича с Живитьевым, потом Живитьева с Трифиловым. Не сходится у меня. Трифилов должен был дать клятву князю, то есть у него нет возможности играть против Шелагина. Сам удивился. На нем нет следов клятвы. Ты и это можешь видеть? Покрутил головой Зырянов. «Опасный ты тип, Илья, это издержки целительства», – спохватился я, сообразив, что опять выдал Зырянову больше, чем собирался. «Это многие целители видят, просто не афишируют. Понимаешь, Илья, на мой взгляд у тебя куда больше шансов выжить при разговоре с князем, чем при походе наизнанку в команде подготовленных убийц». «Вот-вот», – поддержал Олег, – «у меня есть козыри, которые я не хочу раскрывать при посторонних», – заметил я. Зырянов насмешливо прищурился. Козыри у него. Побьют твои козыри более крутыми. Мой совет, не ходите поговорить с князем. Слушай, что умный человек говорит, опять поддержал не меня Олег. Поговорю. Думаешь, это что изменит? Во-первых, не факт, что нас не подслушают. А во-вторых, Александр Шелагин мне поверил только после подтверждения Живитьевой. Сомневаюсь, что Живитьев любезно согласится подтвердить, что отец младшего княжича. Он и что они собираются всех в расход пустить. Нужны веские доказательства. Илья, не замечал за тобой склонности к суициду, заметил Зырянов. Сколько лет с тобой дружит Дарья, столько я отмечал твою рассудительность и осторожность. Кстати, Григорий Савельевич, я хочу рассказать Даше правду. Он аж взвился. Не смей, слышишь, Илья, не смей к ней лезть. Ты вообще представляешь, что вокруг тебя творится, чтобы еще и мою дочь туда тащить? Ее мать на моих руках умерла. Тоже думал, что смогу защитить, отомстил, но, Дарья, это все, что у меня осталось, и защищать я ее буду всем, что у меня есть. Так, договор наш разрывается по всем пунктам, все неустойки я выплачу, а если вздумаешь хоть на шаг к Дарье подойти, то я ей покажу вот это.